Заключение. Эпилепсия – не конец жизни. Это лишь новая глава, которая порой требует времени на осмысление и принятие новых условий, диктуемых болезнью. С этим заболеванием успешно живут люди по всему миру. Они организуют сообщества в сети, обсуждают нюансы своей жизни, делятся маленькими победами, ищут поддержку при неудачах и дают полезные советы коллегам по болезни. У эпилепсии есть свой официальный цвет – фиолетовый. 26 марта – глобальный день осведомленности об этом заболевании, который также называется фиолетовым днем. Эпилептологи по всему миру используют эту дату, чтобы сделать для социальных сетей фото фиолетовой футболки и рассказать людям о мифах, связанных с эпилепсией. Российские специалисты не отстают от мирового сообщества. При эпилепсии нет ничего важнее, чем поддержка окружающих. Вы найдете неравнодушных людей везде. Это может быть невролог в поликлинике по месту жительства, эпилептолог областного медицинского учреждения, пациентские сообщества в интернете. Ищите поддержку среди друзей и близких. Не стесняйтесь рассказывать о своем заболевании на работе. Диагноз не определяет вас как личность. Но ваши достоинства, ваша индивидуальность помогут создать положительные ассоциации у людей, которые ничего не знают об эпилепсии. И в мире станет чуть больше людей без предубеждений и стереотипов. Я уверена, что пациенты с эпилепсией могут быть счастливыми, жить долго и полноценно. Иногда заболевание становится источником вдохновения и помогает найти свой путь в жизни. Писатели создают увлекательные сюжеты, в которые вплетают собственный опыт недуга. Учителя ищут подход к своим подопечным из позиции любви и сострадания, которых сами не получили в детстве, из-за низкой осведомленности окружающих о своем заболевании. Есть известные спортсмены, ученые, певцы с эпилепсией. Эта болезнь была с человечеством с самого начала его истории. По какой-то причине она остается в популяции много веков спустя. Естественные механизмы эволюции не вытеснили ее из генофонда. Значит, в этом есть какой-то биологический смысл. Болезнь может стать средством, через которое человек познает себя, учится эмпатии, а это основа любви и сострадания.